Глава 10. Нет тела, нет дела. Через час мы с Машкой, наплававшись в прозрачной воде крошечной бухточки, напоминающей подкову для пони, и наевшись всяких креветок, октопусов и сыров, валялись на лежаках, грызли персики и слушали, как над нами оглушительно трещат цикады. Машка не могла успокоиться после встречи с мадам Красовской. «Вот не понимаю, как мужики могут жить с пьющими бабами?» «Ведь сразу видно, она алкоголичка, а женский алкоголизм не вылечивается. Ну, сплавил бы ее куда-нибудь в лечебницу. Ее же нельзя к людям выпускать». «Видишь ли, Маша», — сказала я, — «из-за него она, скорее всего, и пьет». «Тут ты права», — вздохнула Машка. «На дне стакана любой пьющей женщины всегда плещется мужская подлость. Кстати, хорошая фраза. Надо куда-нибудь в женский журнал пристроить». «Эля, а ты что думаешь?» — спросила я. Эля сидела в тени пини и меланхолично бросала в воду камешки. Они никак не хотели лететь над поверхностью легкими блинами, а с тяжелым хлюпом скрывались под водой. До купания мы уже обсудили наше положение и пришли к выводу, что сейчас нам всем лучше расслабиться. Игорь взял все хлопоты по поиску Якова на себя. Он еще раз позвонил в больницу и морг, узнал, были ли ДТП или несчастные случаи. Нигде следов Якова не обнаружилось. Оставалось только ждать результатов его негласного расследования. Но нам хорошо было говорить. А Эля бесконечно прокручивала в голове варианты исчезновения жениха, и с каждым разом картины становились все страшнее. «Может, Якова похитили, и они сейчас звонят в номер, чтобы назвать условия, а мы здесь?» Не впопад ответила Эля. «Преступники не станут звонить в отель. Там их могут услышать через коммутатор. Мобильник же у тебя с собой. Ну и не дергайся». «А что за архив искал Яков для Игоря?» – спросила Машка. «Может, в нем дело?» «Не думаю. Там какая-то запутанная семейная история». «О, иногда семейные истории так выстреливают. Вот недавно у моей приятельницы риэлтора было дело. Ее клиентка решила купить одну квартиру. Ну, Светка стала проверять ее чистоту. Нет ли обременения в виде несовершеннолетних или алкоголиков? Подняла документы в ЗАГСе». Там значится, что у владелицы было двое детей – мальчик и девочка. С девочкой все в порядке, она прописана в другой квартире. А мальчик исчез. Вот документ, что он родился, а дальше тишина. Не учился, не лечился, как волной слезала. Риэлторша к мамаше, та в отказ. Знать не знаю никакого мальчика. Не хотите квартиру покупать, не надо. Тут уже я возбудилась, ты, Ленка, меня знаешь. 2 недели копала. И нашла. А оказывается, мальчик родился больной, ДЦП, а мамашка как раз снова замуж собралась. И новый муж был свернут на здоровом потомстве, пунктик такой у него. Тогда эта дамочка сдала сына в интернат где-то под Тулой, и новому мужу про него ничего не сказала. А там с пацаном что-то случилось, заболел, что ли. Они ей написали. Она письмо получила и, видно, перестремалась, что муж узнает. Поехала в интернат разбираться. Говорят, сильно там скандалила, чтобы не вздумали ее тревожить. А потом произошло странное. Через несколько дней после ее отъезда мальчишка пропал. 3 недели его по лесам искали. Ничего. А только мне один санитар по секрету рассказал, что видел, как мать охраннику перед отъездом денег давала. И именно этот охранник в тот день шел куда-то с мальчишкой. «И что?» – пискнула Эля. «Грохнули они его. Вот что. Мамашка и заказала». А всего-то предпродажная подготовка квартиры. «Ты мне не рассказывала эту историю», – возмутилась я. «В полицию заявила». Со знакомым полицейским посоветовалась. «А, глушняк, ничего не докажешь. Нет тела, нет дела». Эля застыла с поднятой рукой, из которой вывалился очередной камень. «Да не переживай, твой-то взрослый мужик найдется», – спохватилась Машка. «Иди вон лучше поплавай. Хочешь, я дам тебе свой купальник?» Солнце нещадно жарило даже сквозь игольчатую тень пиней, и Эля не выдержала. У нее оказалась чудесная фигурка, тонкая талия, красивые формы, яблочные груди. Зря она прятала такое богатство под мешком. Эля подошла к маленькому причалу для лодок и, держась за него, стала осторожно заходить в воду. В темноте под причалом вода застоялась, и к сваям прибились веточки, листья, пожелтевшие иголки пиней. Тут в бухту нахлынула высокая сильная волна. Наверное, где-то далеко прошло большое судно. И это был его разошедшийся по заливу след. Волна ударила в пирс, выбросив оттуда мусор прямо Элли в живот. Сверху плавал какой-то резиновый шлепанец. Вдруг Эля его схватила и вскрикнула. «Что там?» – лениво спросила Машка, не поднимая с лежака головы. «Я не знаю. По-моему...» «Ну что?» – Машка села. «По-моему, это шлепанец Якова», – сказала Эля. И сама обмерла от своих слов. В этот момент со скалы над нами скатился камешек, и я услышала топот чьих-то ног. Пляж был не такой закрытый, как обещал нам Игорь.